2005 год. Изображение пророком. Полемика вокруг карикатур на Мухаммеда в 2005 году кажется своего рода повторением дела Ружди по прошествии времени. Но есть и разительное отличие. Вместо толстого романа, кощунственный смысл которого сначала должен был быть подчеркнут его противниками, теперь в центре внимания оказались карикатуры, агрессивные или, по крайней мере, полемические цели которых были сразу же очевидны. Кроме того, динамика протеста теперь в значительной степени подпитывалась новым средством – интернетом, который позволял осуществлять глобальную массовую коммуникацию в режиме реального времени. Наконец, с 1989 года коллективная чувствительность еще больше возросла, и восприятие культурной поляризации усилилось. Конъюнктура глобального протеста. Споры вокруг карикатур начались в Дании, которая, как и Нидерланды, является сравнительно небольшой страной с колониальным прошлым. 30 сентября 2005 года скандальные рисунки появились в имеющей самый большой тираж ежедневной газете «Джилланд Постен», редакция которой находится в Орхусе. Газета предложила различным художникам нарисовать Мухаммеда таким, каким вы его видите. Руководитель отдела искусств Флеминг Россе расценил этот призыв как эксперимент по изучению состояния свободы слова или самоцензуры в Дании. Разве не писатель Кёре Блютгейн только что жаловался, что ни один иллюстратор не осмелился проиллюстрировать его детскую книгу о пророке Мухаммеде? Из 42 художников, которым написала Джилланд Постен, 12 прислали свои работы. Все они были размещены в разделе «Kultur Weekend». Карикатуристы решали свою задачу очень по-разному. Некоторые в отстраненной саморефлексивной манере, некоторые с помощью клишированных образов врага. Впоследствии наибольший фурор вызвало изображение Мухаммеда, выполненное художником Куртом Вестергором. Вместо тюрбана пророк несет бомбу с уже зажженным фитилем и исламским вероучением на голове. Россе обрамлял карикатуры текстом, объясняющим подоплеку действия. В тоталитарных государствах, говорится в статье, критиков режима, которые шутили о диктаторах, арестовывали под предлогом того, что они задели чувства народа. В Дании до этого еще не дошло, но появились зловещие признаки растущей самоцензуры. Некоторые мусульмане отвергают современное светское общество и требуют особого внимания к своим религиозным чувствам. Это несовместимо со светской демократией. Там человек должен быть готов терпеть насмешки, шутки и издевки. Редакционная статья главного редактора Карстена Юсты придерживается той же линии. Мусульмане, представляющие современный ислам, характеризуются патологической гиперчувствительностью критики. Любая провокация против напыщенных имамов и сумасшедших мул немедленно интерпретируется как провокация против пророка и Корана. Протест начинался довольно медленно. В начале октября некоторые исламские священнослужители выразили протест газете. Датский имам шейх Раид Хлайхель пожаловался на арабском телеканале «Аль-Джазира» на карикатуры и на отношение к мусульманам в Дании в целом. Первая демонстрация в Копенгагене в середине октября собрала до 3500 человек. В то же время началось вмешательство на политическом и правовом уровне. Послы и представители 11 исламских стран попросили о встрече с премьер-министром Дании Фогом Расмуссеном. В то же время глава правительства Дании получил письма от Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Отдельные страны, такие как Египет, Бангладеш, Пакистан и Турция, также выразили свою озабоченность. Глава правительства Дании был непреклонен и отказался как от встречи, так и от политического вмешательства, сославшись на основные ценности демократии и право на свободу слова. Затем мусульманские организации попытались подать судебный иск против Джилланд Постен, основываясь на исключенную впоследствии статью 140, а также статью 266 Б, оскорбление группы лиц из-за их этнического происхождения или веры, Уголовного кодекса Дании. Во всех случаях они потерпели неудачу. В начале декабря делегация из 5 датских имамов встретилась в Каире с генеральным секретарем Лиги арабских государств Амром Мусой. Они представили ему досье, содержащее 12 карикатур, но с 3 дополнительными изображениями. 2 из них были отвратительными пропагандистскими изображениями неясного происхождения. Мухаммед в образе насильника-педофила и склонившегося для молитвы человека, на котором сидит собака. Еще на одном якобы был изображен мусульманин в костюме свиньи, но позже выяснилось, что это была фотография глупого французского конкурса без какой-либо отсылки к исламу. Позже, когда их обвинили в разжигании агрессии посредством этих подделок, имамы стремились представить эти изображения как примеры писем ненависти, которые они получили. Однако 3 дополнительных изображения были восприняты всеми как часть карикатур из «Джиланд Постен». Досье вызвало ажиотаж на конференции Организации исламского сотрудничества, состоявшейся в Мекке несколько дней спустя. Участники приняли резолюцию, осуждающую оскорбление пророка и ссылки на свободу слова как предлог для очернения религий. В Дании премьер-министр Фок Расмуссен в конце 2005 года постепенно перешел к обороне и предпринял первые осторожные шаги по деэскалации. Но в новом году конфликт быстро разрастался. Первые исламские государства отзывали своих дипломатов или закрывали здания посольств. Уже в январе Саудовская Аравия призвала бойкотировать не только датские, но и норвежские товары, поскольку небольшой христианский журнал в Норвегии ранее перепечатал карикатуры. Призыв к бойкоту быстро распространился в значительной части исламского мира и грозил нанести серьезный ущерб датской экономике. Через 6 месяцев после начала бойкота торговая палата Дании оценила убытки в 180 миллионов долларов. Отчасти он был направлен против всех скандинавских стран или в более широком смысле против всех государств Европейского Союза или даже всего Запада, который понимался как единый недружественный лагерь. Этот западный лагерь, в свою очередь, все больше расходился в своих оценках карикатур. В частности, спорным был вопрос, уместно ли перепечатывать их в знак солидарности. Многие европейские издания напечатали все рисунки или их часть, часто сопровождая это критикой карикатур. В Америке такие газеты, как New York Times или Washington Post, отказались их перепечатывать. Массовые протесты по всему миру достигли своего апогея в феврале 2006 года. Были и мирные демонстрации, как в Лондоне, с 10 000 участников, в то время как в других местах ситуация обострилась. Здания датских посольств в Сирии и Ливане, в Индонезии и Иране были повреждены поджогами, в некоторых случаях значительно. Сотрудники датского посольства были отозваны из мусульманских стран, а датских граждан, находящихся за границей, призвали вернуться. В некоторых демонстрациях после пятничных молитв мусульман на Ближнем Востоке и в Африке возмущение иногда выливалось в массовые акты насилия, в которых гибли люди. В итоге массовые протесты унесли около 250 жизней, большинство из них в Нигерии. После того, как протесты утихли, террористическая угроза осталась. Террористическая сеть «Аль-Каида», запрещенная в Российской Федерации террористическая организация, под руководством своего лидера Усамы бен Ладена незамедлительно включила споры о карикатурах в свою пропаганду. Как и в деле Ружди, жизнь главных героев оказалась под большой угрозой. Исламисты предлагали вознаграждение за убийство, журналисты «Джиланд Постен» и карикатуристы получали полицейскую защиту. Особой опасности подвергался Курт Вестергор, иллюстратор головы бомбы. В феврале 2008 года полиция Орхуса сообщила об аресте 3 потенциальных убийц. А на новый 2010 год вооруженный человек ворвался в дом художника. Последний смог еле-еле добраться до безопасного места и предупредить полицию. В международной политике и дипломатии спор о карикатурах на время привел к лихорадочной деятельности. В разгар кризиса немногие международные организации и сети оставались в стороне. Активизировались Организация исламского сотрудничества и Лига арабских государств, а также Европейский союз и Организация объединенных наций. Окончательным ударом по этому вопросу в большой политике стало избрание Фога Расмуссена генеральным секретарем НАТО в апреле 2009 года после того, как он развеял опасения Турции по поводу его поведения в споре о карикатурах. Изображение пророка. Эскалация и всемирное возмущение отчасти могут быть непосредственно связаны с рисунками. Однако качество и выразительность 12 карикатур сильно различаются, и нет единого мнения относительно их интерпретации. Например, карикатурист Ларс Рефн изобразил мальчика по имени Мухаммед в виде ученика 7 класса. Он стоит перед доской и указывает на текст на персидском языке, фарси, перевод которого звучит примерно так. Редакторы Джиланс Постен – кучка реакционных провокаторов. Критик таким образом явно идет против намерений редакторов газеты. Прочие иллюстрации, с другой стороны, обвинялись в ориентализме и расизме, а также в подсознательных антисемитских настроениях. На одной из фотографий, например, был изображен дикий бородач с кривым мечом и черной полосой на глазах. По бокам от него стоят две женщины в паранджах, чьи прорези для глаз точно повторяют изгиб меча. Действительно ли это удачная игра со стереотипами, связанными со склонностью мусульман к насилию, многоженству и угнетению женщин? Или эти стереотипы здесь не просто воспроизводятся, а даже усиливаются? То же самое относится и к бомбе Вестергора в тюрбане мракобеса, карикатуре, которая обычно рассматривается как самая представительная для всех карикатур на Мухаммеда. Был ли это образ самого пророка или заблуждающегося неверного? Позже это было поставлено под вопрос во французском суде, где эксперт признал иллюстрацию российской. Рисунок имел схожие черты с антисемитскими карикатурами начала XX века. Другие, однако, оспаривают, что иллюстрация обязательно ставит на одну доску ислам и насилие. По словам Вестергора, он хотел показать, что радикальные мусульмане используют пророка как предлог для насилия. С другой стороны, многие мусульмане считали, что рисунок был направлен на осуждение ислама как причины насилия и террора. В пользу такой интерпретации говорит тот факт, что голова-бомба является частью определенной изобразительной традиции, создающей образы мусульман-врагов. Айталах Хомейни также был изображен в виде бомбы еще в 1981 году. Какой бы смысл зрители не извлекали из этого изображения, оно хорошо запечатлевалось в памяти и обладало высокой степенью узнаваемости. Поэтому оно стало одной из самых тиражируемых карикатур современности. Несмотря на свою неоднозначность, подобное изображение может быть гораздо лучше использовано для пропаганды, чем такой объемный роман, как «Сатанинские стихи». Однако, помимо конкретных интерпретаций изображений, многие мусульмане считают, что само существование карикатур является оскорблением, поскольку они нарушают запрет ислама на изображение. Часто отмечается, что этот запрет на изображение далеко не всегда строго соблюдался в прошлом. И это свидетельство того, что исламский фундаментализм не является таким традиционным, каким он себя позиционирует, а скорее представляет собой продукт модернизации. Например, реакция мусульман на старые киноверсии ранней исламской истории была менее возмущенной, чем сейчас, в начале 21 века. Ахмед Абу Лабан, член каирской делегации датских имамов, позже сослался, например, на голливудские фильмы, такие как «Мухаммед. Посланник Бога» 1976 года с Энтони Куином в главной роли Хазмы ибн Абд аль-Муталиба, чтобы показать, что, безусловно, существовали формы изобразительного представления, терпимые для мусульманской стороны. Однако из уважения к мусульманским традициям сам пророк не появился в этом фильме лично. Даже тогда были протесты, хотя и очень ограниченные. Однако тонкие интерпретации не нужны, чтобы понять действия Джиланс Постен как провокацию и оскорбление ислама. Два рамочных текста Юсте и Россе на рисунках были слишком четкими. Совершенно очевидно, что целью всего этого начинания была проверка чувствительности мусульман. В отличие от рискованного нарушения табу Тео ван Гогом в Нидерландах, здесь не было явного намеренного богохульства. Но газета бесспорно рассчитывала на то, что рисунки могут быть восприняты как богохульство. Информация о том, что газета отправила карикатуры мусульманским священнослужителям, чтобы иметь возможность сообщить об их возмущенной реакции, может быть ошибочной. Но одной публикации было достаточно, чтобы привести предсказуемые протесты в движение. Однако помимо возможных намерений газеты были и другие действующие лица, которые сыграли активную роль в разжигании возмущения. Ключевая роль, например, принадлежит пяти имамам, которые в составе делегации приехали в Каир. Один из них, шейх Райет Хлайхель, ранее стал объектом критического репортажа газеты «Джиланд Постен», после того, как в пятничной проповеди назвал женщин творениями дьявола и обвинил их в развращении мужчин. Тем не менее, не существовало единого фронта мусульман против ощущаемого западного неуважения. В Дании, например, в феврале 2006 года было создано движение под названием «Демократические мусульмане», стремящиеся дистанцироваться от радикальных протестов. Что касается другой стороны, то многие наблюдатели решающим катализатором конфликта считают непримиримую позицию Фога Расмуссена и его правительства, которое было истолковано как неуважение к мусульманам. В течение долгого времени глава датского правительства пренебрежительно реагировал на дипломатические просьбы о контактах со стороны Египта и исламских организаций. Когда в начале 2006 года он, наконец, начал занимать более компромиссную позицию, было уже слишком поздно. Очевидно, что премьер-министр недооценил взрывоопасный характер этого вопроса. Однако его реакция также отражала внутриполитические реалии. Правительство меньшинства, состоящее из либеральной партии Венстре, которой принадлежал премьер-министр, и консерваторов, зависело от толерантности правой популистской датской народной партии, которая заняла жесткую позицию против иммиграции и особенно против мусульман. За несколько месяцев до спора о карикатурах она стала третьей по силе партией в датской политике, получив 13% голосов избирателей. Хотя фактическая доля мигрантов в населении Дании была сравнительно небольшой – 7,2% в 2005 году, из которых почти 60% были выходцами из незападных стран. Этот вопрос занимал видное место в политической риторике. Традиционно однородная структура населения страны способствовала формированию социального климата, в котором иностранцы рассматривались в первую очередь как угроза. Националистическая радиостанция «Радио Хольгер» летом 2005 года заявила, что есть два возможных ответа, чтобы остановить бомбовый террор, а именно либо изгнать всех мусульман из Западной Европы, либо истребить фанатичных мусульман, то есть убить значительную часть всех мусульманских эмигрантов. Лицензия станции была отозвана. Вскоре после этого консервативный министр в кабинете Фога Расмуссена отличился речью, в которой пропагандировал войну против мультикультурной идеологии. Таким образом, столкновение цивилизаций стало политическим лозунгом в Дании. В целом, в общественном мнении Дании в 2005 году доминировала сильная поляризация между нами, датчанами или западными людьми, и ими, мусульманами. Карикатуры были одновременно выражением и усилителем этого социального климата. Поэтому большинство мусульман, а также растущее число западных критиков, подозревали, что мнимая борьба за свободу слова скрывала расистскую и ксенофобскую подоплеку. Главным аргументом в пользу этого стали двойные стандарты предполагаемых борцов с цензурой, начиная с самой газеты «Джиланд Постен». Позже выяснилось, что за несколько лет до этой полемики о карикатурах газета отказалась публиковать карикатуру на Иисуса Христа. Редактор, коллега Россе и Юсте, обосновал карикатуристу этот отказ тем, что читателям газеты не нравятся подобные карикатуры, и что их публикация может привести к протестам. Очевидно, свобода слова в Джиланд-Постен была далеко не такой безграничной, как утверждалось. Незамедлительно прозвучало обобщенное обвинение западной прессы в двойных стандартах. Даже мирза Масрур Ахмад, глава диссидентской мусульманской общины Ахмадия, высказался соответствующим образом, но призвал своих последователей ответить на провокационные рисунки милосердием и любовью. В ходе дебатов часто ссылались на тот фактически тривиальный факт, что редакторам газет каждый раз приходится принимать решение об отборе материала. В процессе отбора многие изображения и тексты не были напечатаны, потому что они либо не были достаточно важными или актуальными, либо были бесчеловечными или по каким-то другим причинам неэтичными. Антисемитизм играл роль важного критерия не в последнюю очередь потому, что некоторые карикатуры обвинялись в подсознательных отсылках в этом направлении. Конференция европейских раввинов в начале февраля 2006 года выразила обеспокоенность по поводу карикатур на Мухаммеда, поскольку они задели чувства мусульман и имели параллель с антисемитскими карикатурами. Такие опасения были использованы радикальной пропагандистской кампанией Ирана. В феврале 2006 года одна из тамошних газет призвала к проведению международного конкурса карикатур на тему Холокоста. Идея заключалась в том, чтобы выяснить, насколько далеко зашла свобода слова в западном мире. Затем Флеминг Россе объявил в эфире CNN в попытке последовательно отстаивать свободу слова, что его газета опубликует карикатуры. Это вызвало резкую общественную критику и временное отстранение от работы. Позже газета отказалась печатать присланные карикатуры, которые имели преимущественно антисемитский уклон. О построении конфликта культур. Действующее законодательство о богохульстве также стало центральной темой дебатов в Дании. Во время спора вокруг карикатур в параграфе 140 Уголовного кодекса Дании говорилось, что любой, кто публично высмеивает или принижает веру признанных религиозных общин, может быть приговорен к штрафу или нескольким месяцам тюремного заключения. Однако долгое время этот закон практически не применялся. Даже когда в 1973 году датский режиссер Торсен в фильме о сексуальной жизни Иисуса изобразил распятого с эрекцией, общественный резонанс не привел к судебному преследованию, только было отменено государственное финансирование фильма. Подобное произошло и в случае с карикатурами на Мухаммеда. Как в первой инстанции, так и при апелляции прокурор отказался передавать дело в суд, мотивируя это тем, что обвинительный приговор крайне маловероятен. В дальнейшем датский парламент сделал вывод из систематического неприменения этой статьи 2 июня 2017 года, отменив старый параграф незадолго до того, как на его основании могло быть рассмотрено дело человека, который в 2015 году задокументировал сожжение Корана на видео и выложил его в социальную сеть. Хотя законы, действовавшие в то время, в юридическом смысле не действовали, их воображаемый исторический фон формировал нечто вроде мощного интерпретационного шаблона. Карстен Юсте в своей редакционной статье «К рисункам» описал мусульманских имамов как представителей темного и жестокого средневековья. Флеминг Россе позже поместил свою борьбу за свободу слова в русло традиции Мигеля Сервета, антитринитария, который был сожжен как еретик и богохульник в Женеве по наущению Кальвина, и защитника Сервета Себастьяна Кастеллио. Важно отметить, что мерилом этих суждений здесь была исключительно западная история. Так публицисты Кристофер Хитчес и Мартин Эмис, центральные фигуры в кампании в защиту Салмана Ружди, приписали исламу средневековый характер. Они ссылались на опасность новой инквизиции, которая может прийти к власти вслед за имамами в черных одеждах. Смешение мусульманских и привычных христианских мотивов также было очевидно в одной из карикатур. показывая дружелюбного Мухаммеда, отвергающего прибывающих смертников у ворот рая с объяснением, что девственницы закончились, Йенс Юлиус Хансен смешал фигуру исламского пророка с христианским образом апостола Петра. Оформление новых медиа, которое только развивалось в то время, было столь же характерным для становления кризиса, связанного с карикатурами, как и отсылка к истории. То, что позже стало Web 2.0 и социальными медиа, все еще находилось в зачаточном состоянии. Тем не менее, глобальные массовые протесты против карикатур принадлежали к первому поколению событий, в которых ведущую роль играли микромедиа, такие как электронная почта, интернет-форумы и СМС-сообщения. Эти популярные, быстрые и интерактивные средства массовой информации, используемые преимущественно молодежью, позволили за короткое время мобилизовать массы. Более того, они преодолевали механизмы фильтрации обычных печатных и электронных СМИ и тем самым способствовали нефильтрованной передаче слухов и сильных чувств. Прежде всего, карикатуры Джиланс Постон и сопроводительные тексты в ряде случаев были доступны в интернете по всему миру в любое время. Возможно, в противном случае волнение улеглось бы ранее. Таким образом, в течение многих месяцев спор из-за карикатур был одновременно центром и средством дальнейшей эскалации конфликта культур, в котором обобщения и стереотипы практически не знали границ. В разгар кризиса две трети всех респондентов Саудовской Аравии, Пакистане и Турции и более половины всех жителей Эмиратов и палестинских территорий считали, что рисунки отражают антагонизм Запада по отношению к исламу в целом. Противопоставление Запада исламу сопровождалось грубостью тех взаимных слов, которые служили оружием в словесном противостоянии. Здесь исламофобия, одновременно обвинение в адрес западных защитников свободы слова и аналитическая научная концепция. Там грубая дубина исламофашизма. Тем не менее, эта поляризация была именно результатом процесса эскалации в ходе спора о карикатурах. Ее катализатором стал вопрос о репринте карикатур другими органами печати, в результате чего решение перепечатывать или нет само стало предметом освещения. Замедление или даже отказ от перепечатки осуждались как трусливая самоцензура в тем большей степени, чем громче был протест и чем более жестокими были угрозы. И наоборот, перепечатка рисунков в газете однозначно приводила к сильным региональным протестам мусульман. Когда в феврале 2008 года было объявлено о планах убийства Курта Вестергора, 17 датских газет в знак солидарности на следующий день напечатали карикатуру с головой бомбой. На Ближнем Востоке последовала новая волна обвинений и призывов к бойкоту. В целом, кризис 2005 года, связанный с карикатурами, можно понимать как сложное транснациональное медиасобытие, при котором в соответствующих национальных или региональных сегментах СМИ это событие воспринималось и интерпретировалось, комментировалось и усиливалось совершенно по-разному. Уже сами карикатуры, ставшие отправной точкой этого эксперимента, были основаны на сильной поляризации «мы-они» западного либерального и восточного мусульманского миров, а механизмы СМИ имели тенденцию усиливать эту поляризацию. Дифференцирующие и моделирующие голоса от другой стороны почти не замечались, но недифференцированное восприятие другой стороной критиковалось очень яростно. В любом случае, динамика эскалации взаимной злобы, как правило, нивелировала подобные разногласия. Таким образом, в литературе стереотипное восприятие мусульман осуждается как расизм и ориентализм, но в то же время и воспроизводится, например, когда ссылаются на запрет изображений у мусульман. 2015. Смертоносные карикатуры. Среди журналов, перепечатавших карикатуры на Мухаммеда в феврале 2006 года, был «Шарли Эбдо», а также другая французская пресса. Задиристый сатирический журнал не ограничился публикацией всех 12 рисунков на страницах журнала, а выпустил собственную карикатуру на Мухаммеда на обложке в специальном выпуске. Автор карикатуры, художник Кабю, превзошел датские образцы своей остротой. «Трудно быть любимым идиотами», — восклицает бородатый мужчина в тюрбане, отчаянно хлопающий руками перед лицом. «Мухаммеда одолевают фундаменталисты», — поясняет надпись. Чуть позже Шарли Эбдо опубликовал манифест против новой глобальной тоталитарной угрозы исламизма, подписанный главным редактором сатирического журнала Филиппом Валем и Бернаром Анри Леви, а также авторами с семейными корнями в исламской культуре, такими как Салман Ружди, Аян Хирси Али, Чехла Чефик и Таслима Насрин. Свобода выражения мнений, согласно манифесту, не должна ограничиваться из-за опасений развития исламофобии. Предыстория. В ответ на это Французский совет мусульманской веры, Ассоциация французских мусульман, вместе с другими ассоциациями подал иск против сатирического журнала. Они обвинили журнал в коллективной стигматизации мусульман своими карикатурами на основании их религиозной принадлежности. Правовой основой, в отсутствие правового регулирования богохульства, был французский закон о свободе печати от 29 июля 1881 года, который устанавливал очень широкую свободу выражения мнений в отношении принципиальных идей, но оскорбление и унижение личности при определенных условиях по-прежнему рассматривал как преступление. Этот закон запрещал диффамацию лиц или групп по признаку их внешности, происхождения, этнической и национальной принадлежности, расы или религии. Судебный процесс, начавшийся 7 февраля 2007 года, широко освещался во Франции, а в 2008 году вышел документальный фильм Даниэля Леконта. Многие известные интеллектуалы и политики поддерживали сатирический журнал. Философ Элизабет Баттентер сказала журналистам, собравшимся у здания суда, что если Шарли Эбдо будет осужден, то страна погрузится в гробовое молчание. Лидер центристской партии UDF Франсуа Байру и генеральный секретарь социалистической партии Франсуа Олланд выступили в качестве свидетелей. Сеголен Руайаль и Николя Саркози подписали заявление о поддержке. Главный вопрос, который стоял перед судом, заключался в том, достаточно ли в карикатурах и сопроводительных текстах проводится различие между исламом и исламистами-террористами. Речь идет о законной критике идеи или идеологии или религии, или о наказуемой стигматизации группы людей. Термин «фундаменталисты» на обложке Шарли Эбдо также был спорным. Он был придуман в начале XX века для обозначения тех церковных сил, которые вели реакционную оборонительную борьбу против современности. Теперь он применялся к исламским фундаменталистам или, по мнению юристов мусульманских объединений, угрожал дискредитировать весь ислам как фундаменталистское движение. Спустя полтора месяца суд пришел к непростому решению. На обложке Кабю четко разграничил мусульманское религиозное сообщество, с одной стороны, и радикальных исламистов, с другой. Голова-бомба вполне может быть понята как общее оскорбление. Но весь контекст ясно показывает, что акция была направлена против радикалов. Даже если карикатуры шокировали и обидели мусульман, в них не было осознанного намерения оскорбить. Журнал был оправдан, апелляция исламских ассоциаций против приговора была безуспешной, и 12 марта 2008 года апелляционный суд подтвердил это. Вряд ли стоит удивляться тому, что Шарли Эбдо оказался в центре французской версии спора о карикатурах. С 1970 года еженедельный сатирический журнал не только выступал против политически влиятельных лиц в стране, но и неоднократно вызывал гнев религиозных лидеров своим резко светским и антиклерикальным курсом. Как до, так и после 2006 года нападкам подвергались в первую очередь католическая церковь и ее представители. Журнал часто украшали обложки, нелестно представляющие римских пап, и он неоднократно становился объектом обвинений и агитации со стороны фундаменталистского всеобщего альянса против расизма за уважение французской и христианской идентичности. В каком-то смысле сатирический журнал олицетворял светское самосознание Франции. И когда в марте 2007 года на его обложке появились рука об руку иудейский раввин, христианский епископ и мусульманский имам, единодушно призывающий прикрыть Шарли Эбдо, это также говорило об определенной гордости. Много врагов, много чести. Редакторы явно видели себя на левой стороне традиционной политической палитры, где эмансипаторско-секуляристский проект боролся на стороне обездоленных и угнетенных против правящих элит, чьи репрессивные инструменты включали не в последнюю очередь религию. Решительно и с явным раздражением журнал сопротивлялся тому, чтобы его воспринимали как выразителя колониально-российского образа мышления. Даже после исходного спора о карикатурах Шарли Эбдо оставался непоколебимо верен этому светскому чувству миссии. В начале ноября 2011 года журнал отреагировал на успехи исламистов на первых свободных выборах в Тунисе специальным выпуском под названием «Шариат Эбдо». На обложке читателям снова улыбался Мухаммед, который также был обозначен как приглашенный главный редактор журнала и рекламировал журнал словами «100 ударов плетью, если они не засмеются». Еще до выхода журнала в свет редакция полностью выгорела вследствие поджога, и создателям журнала пришлось искать временное убежище в газете «Либерасьон». Кроме того, был взломан сайт сатирического журнала, и в течение нескольких часов на нем можно было увидеть мечеть в Мекке и проклятие в адрес редакции. Шарли оставался воинственным. Обложку следующего номера украсил рисунок, на котором карикатурист Шарли Эбдо и мусульманин обмениваются французскими поцелуями. Подпись гласила «Любовь сильнее ненависти». В начале сентября 2012 года всеобщее возмущение вызвал антиисламский пропагандистский фильм «Невинность мусульман», распространяемый христианами-фундаменталистами. В результате вооруженного нападения на американскую дипломатическую миссию в Бенгази, Ливия, погибли несколько человек, включая самого посла Кристофера Стивенса. Объектом насильственного протеста также стали другие западные посольства, включая миссию Германии в Хартуме, Судан. В этой ситуации французский сатирический журнал опубликовал номер с рисунком прикованного к инвалидной коляске мусульманина, которого толкает раввин. Заголовок «Неприкасаемые 2» отсылает к актуальному на тот момент фильму «Неприкасаемые» в российском прокате «1+1». «Нельзя смеяться!» — в унисон провозглашают два персонажа. Это была не только ссылка на частое уравнивание антисемитизма и исламофобии в дебатах тех лет, но и свидетельство зловещей решимости Шарли Эбдо взять в руки оружие против религиозной чувствительности любого оттенка. Редакционная статья журнала «Смейтесь ради Бога, черт возьми!», а также другие рисунки внутри журнала тоже были посвящены Мухаммеду. Полиция вновь была вынуждена защищать не только редакции, но и многие другие французские учреждения в стране и за рубежом. В своей публикации редакция журнала подлила масло в разгорающийся огонь, и критика со стороны отечественных и зарубежных политиков усилилась. Главный редактор Стефан Шарбанье стойко защищал право своего журнала высмеивать все религии. «Мы публикуем карикатуры обо всех и обо всем каждую неделю, но когда речь идет о пророке, это называется провокацией. Сначала нельзя рисовать Мухаммеда, потом нельзя рисовать радикального мусульманина, и каждый раз это называется провокацией для мусульман». И журнал продолжал в том же духе, исправно публикуя карикатуры, которые вызывали новые протесты и судебные иски. Нападение и его последствия. В этой перспективе нападение на редакцию 7 января 2015 года выглядит почти логичным действием террористов-фундаменталистов. На самом деле оно означало дальнейшую эскалацию. Если гибель людей в ходе предыдущих акций протеста против богохульства была результатом общественных волнений и протестов, то теперь это было целенаправленное нападение на редакцию. 12 человек были убиты, включая главного редактора Стефана Шарбанье Шарба и Жана Кабю, двух иллюстраторов заглавных изображений Мухаммедом. Многие другие были ранены. «Мы отомстили за пророка Мухаммеда, мы убили Шарли Эбдо», — кричали двое нападавших, убегая. Братья Саид и шериф Куаши были урожденцами Франции, алжирскими мигрантами, которые восприняли радикальные идеи в исламистской среде Парижа, а затем в тюрьме. В 2011 году в Йемене они посетили тренировочный лагерь Аль-Каиды, террористической организации, запрещенной в Российской Федерации, которая спустя некоторое время взяла на себя ответственность за теракт. Братья были в бегах в течение 2 дней после нападения. Ситуация усугубилась после захвата заложников в супермаркете кошерных продуктов. Преступник потребовал свободного выезда для убийц. Захвативший заложников Амеди Кулибали также был французом, родившимся в семье мигрантов. Она приехала из Мали. В тюрьме он подружился с шерифом Куаши и таким образом соприкоснулся с радикальным исламизмом. Захватчик заявил, что его операция была связана с нападением двух братьев. Более вероятно, что захват заложников был скорее спонтанной, незапланированной акцией после того, как Кулибали застрелил женщину-полицейского и тяжело ранил еще 2 человек на следующий день после теракта на юге Парижа. Во время захвата он убил 4 евреев, покупателей и сотрудников магазина. Днем 9 ноября братья Куаши и шериф Кулибали были без лишних слов убиты спецназом полиции. Нападение вызвали волну выражений солидарности. Салман Ружди вскоре после этого заявил, что он вместе с Шарли Эбдо выступает против религиозного тоталитаризма, защищая искусство сатиры. Уважение к религии стало закодированной фразой, означающей страх перед религией. Религии, как и все другие идеи, заслуживают критики, сатиры и, да, нашей бесстрашной непочтительности. Ружди был не одинок. Сначала в Париже и других французских городах, а затем во многих мегаполисах по всему миру, в том числе в мусульманских странах, в последующие дни были организованы траурные марши. Надпись «Я Шарли» быстро стала символом всемирной солидарности. Кульминацией стали республиканские митинги в честь жертв обоих терактов, которые подняли на ноги миллионы французов 10 и 11 января. От 1,5 до 2 миллионов человек только в Париже. Во главе траурного марша вместе с президентом Франции и канцлером Германии шли десятки глав государств и правительств со всего мира. Но голоса с противоположной стороны также прозвучали. Известный явным антисемитизмом и связями с отрицателями Холокоста, неоднократно осужденный комик Дьедоне в записи в социальной сети заявил о своем восхищении захватом заложников в кошерном супермаркете. «Что касается меня, то я чувствую себя Шарли Кулибали». Еще десятки людей во Франции были арестованы за публичную поддержку и пропаганду терактов. Некоторые приговорены к тюремному заключению как защитники терроризма. Мусульманская молодежь отказалась участвовать в установленной государством минуте молчания в школах. Жители других стран также высказались под хэштегом «Я не Шарли». Дело не ограничилось словами. В соседней Бельгии 2 подозреваемых были убиты в перестрелке 15 января, когда полиция расследовала деятельность радикальной исламской среды, где готовились нападения на магазины, продающие Шарли Эбдо. Месяц спустя в Копенгагене произошло нечто вроде ужасающего повторения парижских инцидентов, хотя оно привлекло гораздо меньше внимания мировой общественности. Амар Эль-Хусейн, 22-летний датчанин с палестинскими корнями, совершил нападение на культурный центр, где проходила конференция, посвященная теме «Искусство, богохульство и свобода самовыражения», в том числе нападению в Париже. Главной целью нападения в Копенгагене, вероятно, был карикатурист Ларс Вилкс, который в 2007 году также рисовал карикатуры на Мухаммеда. Вилкс не пострадал, но режиссер Финн Нергер был застрелен, как и еврей-охранник в синагоге, после чего преступник был задержан и убит на следующий день. В начале мая двое террористов были уничтожены при попытке вооруженного штурма выставки в Гарленде, штат Техас, где были представлены результаты конкурса карикатур на Мухаммеда. На обложке первого после нападения номера «Шарли Эбдо», разработанного выжившими в редакции «Либерасьон», снова был изображен Мухаммед, на этот раз печально черный. В руках он держал плакат с надписью «Я Шарли». Загадочная надпись гласила «Все прощено». Что бы она ни означала, она не помогла привести к примирению. Напротив, большинство описанных акций протеста и насилия в свою очередь обосновывались как реакция на этот журнал. Таким образом, дебаты о богохульстве и свободе слова до и после парижских терактов выявили глубокое разногласие и в западном мире. В резком тоне высказались не только радикальные мусульмане, но и французский социолог Эммануэль Тот. В своем эссе «Кто такой Шарли?» он критиковал прошедшие по всей стране манифестации как разновидность массовой истерии. В национальном освещении «Шарли Эбдо» и «Карикатур на Мухаммеда» он увидел тоталитарный террор мнений с отголосками христианской инквизиции. Тот диагностировал своего рода принуждение к богохульству в масштабах всей Франции. Французу не только позволено становиться богохульником, он даже обязан это делать. Вольтер Диксит. Ипсе Диксит. Отсылка к крылатому выражению «сам сказал», означающему неоспоримое указание авторитетом. Социолог назвал обложку «Шарли Эбдо» с изображением Мухаммеда расизмом, который спонсируется государством. Нос длиной с пенис и тюрбан из двух частей, напоминающий яички. Не осудив нападение, тот подверг резкой критике сатирическую линию журнала и сказал, что не следует путать право насмехаться над собственной религией с правом насмехаться над религией других. Многократное систематическое богохульство, направленное против Мухаммеда, центральной фигуры религии слабой и дискриминируемой группы, должно быть оценено как то, чем оно является, независимо от того, что думают суды, как подстрекательство к религиозной, этнической или расовой ненависти. В этом отношении выступавший в поддержку Шарли Эбдо как символа свободы в то же время оскорбили историю. Им следовало бы вспомнить, как во времена антисемитизма и национал-социализма карикатуры на евреев с темной кожей и крючковатыми носами были предвестниками физического насилия. Основная часть работы Тода изобиловала всевозможными историческими и социально-статистическими рядами данных, с помощью которых автор стремился проникнуть в глубинную социальную структуру секуляризма, лежащую вне всех находящихся на поверхности постулатов республиканского равенства. Социолог пришел к выводу, что это была идеология, оправдывающая привилегированные средние классы, которые позиционировали себя против угнетенных рабочих пригородов. Новая жажда богохульства даже угрожает проложить путь новому антисемитизму. Эксцентричная смесь статистики и теории заговора Тода вызвала вполне справедливо яростную критику. Но своим заявлением о том, что возмущенные мусульмане, как и сами нападавшие, являются не чужаками, а французами, продуктами французского общества, которое десятилетиями подавляло свои постколониальные проблемы, он попал в самую точку. С другой стороны, представители левореспубликанского секуляризма решительно пытались избежать притяжения антиисламского правого популизма и расизма, парадигматически воплощенного во Франции национальным фронтом. Убитый Стефан Шарбанье сам написал манифест секуляризма, письмо к ловкачам исламофобии, которые играют в игру расистов. Как гласит дословный перевод, было написано незадолго до терактов, но опубликовано только после них. Для Шарба сама концепция исламофобии представляет собой форму скрытого расизма, поскольку она сводит диффамацию других к религии, то есть к конкретной религии, а именно к исламу. Если нападению подвергается женщина в хиджабе, то ее ошибочно рассматривают как представителя ислама, а не как гражданина, на которого напали фашисты, что было бы справедливо. Жертвам расизма цыганского происхождения, выходцам из Индии, Черной Африки или других экзотических мест, как саркастически заметил Шарп, было бы неплохо поискать религию, чтобы защитить себя. Он настаивал, что насмешки и сатира его журнала имели объектом не мусульман в целом, а террористов, ссылающихся на ислам. Но в принципе все идеологии и все религии должны были бы подвергаться критике и сатирическому осмеянию. Делать здесь исключение и утверждать, что можно смеяться над всем, кроме некоторых аспектов ислама, потому что мусульмане намного чувствительнее остального населения, это не что иное, как дискриминация и инфантилизация второй по величине религии мира.